Глава 12. Что мы можем и не можем контролировать? У патологических альтруистов искаженное представление о контроле. Как я отметила в предыдущей главе, мы тратим чересчур много сил, пытаясь контролировать чужие действия, при этом уделяем слишком мало внимания своим потребностям и границам. В этой главе мы рассмотрим искаженное представление о контроле, обычно идущее бок о бок с привычкой угождать. Поймем, в чем разница между попытками влиять на окружающих и контролировать их. Узнаем, как направлять внимание на себя и возвращать себе уверенность. Обсудим, как принять правду, что мы не в силах контролировать других людей. Этот факт неприятный, но ведет к внутренней свободе. История Джареда. За завтраком одним воскресным утром девушка Джареда Уилла, с которой они прожили 3 года, заявляет, что уже некоторое время недовольна отношениями. Джаред в шоке. Его сердце начинает бешено биться, звон столовых приборов доносится будто издалека. «Хорошо», — медленно произносит Джаред, — «давай обсудим, как решить эту проблему. Я уже предлагал сходить к семейному психотерапевту. Мне кажется, это будет полезно для нас». «Я не хочу идти к психотерапевту и не хочу ничего решать», — отвечает Уилла и пожимает плечами. Разговоры об отношениях вызывают у нее апатию. За 3 года совместной жизни они с Джаредом пережили бесчисленное количество ссор, иногда ругались всю ночь до рассвета. Но если раньше Уилла вовлекалась в конфликты и пыталась найти выход, в последний год она удручает Джареда своим безразличием. Джаред отчаянно пытается пробиться сквозь стену молчания и вызвать хоть какую-то реакцию. Он отдает отношениям всего себя. Наконец, Джаред понимает, что у него есть выбор. Он может услышать Уиллу и принять ее нежелание искать выход или попытаться в одиночку починить сломанные отношения. Джаред так боится их потерять, что выбирает второе. На его прикроватной тумбочке появляется стопка книг об отношениях, он читает их перед сном. Заваливает Уиллу шикарными подарками и приглашает на ужины в лучшие рестораны. Обсуждает с психотерапевтом семейную историю Уиллы и ее боязнь близости, надеясь, что сможет научить ее любви. Хотя Уилла холодна и держит дистанцию, Джаред молчит о своем недовольстве, пытаясь создать идеальную гармоничную среду, в которой Уилла сможет полюбить его снова. Целых 2 месяца Джаред играет в Бога и ничуть не сомневается, что его методы заставят Уиллу вновь воспылать к нему страстью. Но потом Уилла разрывает отношения насовсем, и Джаред понимает, он все это время обманывал себя, думая, что контролирует ситуацию. Если бы кто-нибудь спросил Джареда, чем он занимался все эти месяцы, он бы ответил: «Пытался спасти наши отношения». Но на самом деле он стремился контролировать то, что находилось вне сферы его влияния — действия Уиллы, ее чувства и желание меняться. Привычка угождать равно попытка контролировать. Увязнув в угождательстве, мы перестаем осознавать себя как самостоятельную личность. Вместо того, чтобы действовать в рамках своего контроля, удовлетворять собственные потребности, четко определять приемлемое и неприемлемое, уважать собственные границы, мы тянемся за пределы сферы своего влияния и пытаемся управлять ситуациями и лепить из других людей ту версию их «я», которая удовлетворит наши потребности. Попытки угождателей контролировать людей и ситуации делятся на 3 категории. Мы пытаемся дотошно управлять чужим восприятием нас самих, угождая, подстраиваясь, скрывая обиды и потребности и избегая конфликта, чтобы понравиться. Чрезмерно вовлекаемся в чужие решения, действия и отношения, навязывая непрошенные советы, спасая окружающих от негативных последствий их поведения, вовлекаясь в чужие конфликты и провоцируя других людей поступать так, как нам хочется. Наконец, не уважаем чужие границы, постоянно повторяя одни и те же просьбы, на которые никто не обращает внимания, упорно не замечаем чужого нежелания меняться и пытаемся убедить окружающих поступать так, как они однажды уже поступать отказались. Что входит в сферу личного контроля? Вот что каждый человек может контролировать. Наши действия, наши реакции, наши границы, выбор, с кем вступать в отношения, выбор, с кем оставаться в отношениях, решение исцелиться от травм и развиваться, выбор, с кем проводить время и в каких количествах, выбор, с кем общаться и как часто. При этом человек не может контролировать следующее: чужие действия, чужие границы, чужие реакции на наши границы, чужие эмоции, решение другого человека исцелиться от травм и развиваться, чужие отношения, чужие зависимости и компульсивное поведение. Люди с привычкой угождать обычно тратят огромное количество энергии, пытаясь контролировать пункты из второго списка, при этом полностью пренебрегают первым. Подобно Джареду, вместо того, чтобы честно оценить, устраивают ли нас действия, эмоции и выбор окружающих, и установить соответствующие границы, мы пытаемся изменить чужие действия, эмоции и выбор. Но все это нам не подвластно. Поэтому подобные попытки бессмысленны. Мы можем попытаться контролировать чужие действия, предлагая непрошенные советы, прибегая к пассивной агрессии, чтобы человек удовлетворил невысказанные нужды, сидеть с надутым видом, громко вздыхать, проявлять сарказм, многократно повторяя одну и ту же просьбу, хотя другой человек не стремится меняться. Мы можем пытаться контролировать чужие эмоции, притворяясь счастливыми и веселыми, чтобы не портить всем настроение, замалчивать свои обиды, пытаться исправить чужие негативные эмоции, предавать себя и свои чувства, чтобы завоевать любовь и восхищение окружающих. Мы можем пытаться контролировать нездоровое поведение окружающих, отправляя им полезные ссылки, хотя они ни разу не проявили интереса, постоянно спасая их от негативных последствий их собственных действий, пытаясь убедить их, что у них есть проблема, хотя они сами не желают этого признавать, грозить ультиматумами, которые не собираемся выполнять. «Я уйду от тебя, если не бросишь пить». «Я не смогу быть с тобой, если не проработаешь свою проблему с гневом». Наконец, мы можем пытаться контролировать чужие отношения, играя роль миротворца, посредника или модератора и вовлекаясь в конфликты, которые нас не касаются. Влияние и контроль. Нет ничего плохого в стремлении влиять на отношения с другими людьми, но между влиянием и контролем есть разница. Когда мы выражаем свои мысли, мнения и просьбы, уважая чужие границы и ограничения, смиряемся с неготовностью другого измениться и понимаем, что он сам принимает решение, речь идет о влиянии. Когда мы принуждаем других меняться, несмотря на их незаинтересованность и нежелание, считаем, что все должно быть по-нашему, даже если другой человек хочет иного, скрываем важную информацию о себе и своих потребностях, чтобы повлиять на чужой выбор, и верим, что чужое решение зависит от нас, речь о контроле. Чтобы понять, пытаетесь ли вы влиять на чужие действия или контролировать их, задайте себе следующие вопросы. Ответ «да» означает, что вы скорее контролер. Правда ли, что человек проявляет нежелание меняться, но, несмотря на это, вы подталкиваете его к изменениям? Пытаетесь ли вы корректировать его эмоции и поведение, чтобы не думать о том, что этот человек не может удовлетворить ваши потребности? Лишает ли ваша помощь человека автономии или свободы выбора? Просил ли он перестать помогать и поддерживать его таким образом? Случается ли вам замалчивать, подавлять или игнорировать собственные чувства, потребности и желания, пытаясь изменить других? Считаете ли вы, что в состоянии самостоятельно определить исход ситуации? Участники моих семинаров часто спрашивают: «Моя подруга не уважает границы, которые я установила. Как заставить ее принимать их всерьез? Отец уже много лет ужасно ко мне относится. Я говорила, что мне обидно, но он все равно продолжает. Как заставить его прекратить? У моей жены проблемы с алкоголем. Она твердит, что обратится за помощью, но так этого и не сделала. Это длится уже 5 лет. Как донести до нее, что проблема серьезная?» В каждом из описанных случаев люди, по сути, спрашивают: как мне изменить другого человека? Ответ — никак. Можно предлагать варианты решения проблемы, просить, но если сам человек не захочет, то его нельзя заставить уважать чьи-то границы, лучше к кому-то относиться, вылечиться от зависимости. Если человек всю жизнь питал иллюзию контроля, осознание пределов своей власти может быть неприятным. Однако, отказавшись от этой иллюзии, мы сможем, наконец, сосредоточиться на том, что в силах контролировать, на себе. Упражнение. Что за пределами моего контроля? Учитывая все, что мы обсудили, составьте список всего, что вы пытаетесь контролировать, но не можете. Приведите конкретные примеры. Вот как мог бы выглядеть этот список для Джареда. «Я не могу контролировать то, что Уилла несчастна в отношениях со мной. Я не могу контролировать ее решение работать или не работать над отношениями. Я не могу контролировать ее решение любить меня и заботиться обо мне так, как мне этого хочется. Я не могу контролировать ее желание пойти к семейному психотерапевту. Жизнь в пределах своего контроля. Неудачные попытки контролировать окружающих в конце концов приводят к ощущению усталости и беспомощности. Мы понимаем, что нужно что-то менять. К счастью, избавиться от ощущения беспомощности и вернуть себе силу очень легко. Нужно просто направить свою энергию в нужное русло и взять на себя ответственность за то, что мы можем контролировать. Так необходимо взять на себя ответственность за свои потребности, признав их и научившись удовлетворять. Заявлять о них прямо, а не ждать, что другие сами догадаются. Просить окружающих о том, что нам нужно, признавать важность потребностей, даже если другие не могут их удовлетворить. Честно оценивать, удовлетворяются ли потребности в отношениях и устанавливать границы, если это не так. Необходимо взять на себя ответственность за собственные действия и поступать в соответствии со своими желаниями и потребностями, а не делать то, чего требуют от нас окружающие. В своих действиях руководствоваться собственными ценностями, а не суждениями окружающих и их попытками давить на чувство вины. Кроме того, необходимо взять на себя ответственность за свои границы, поняв, какие из наших потребностей не удовлетворяются, установить границы и перестать чрезмерно жертвовать собой, отрегулировать отношения, не удовлетворяющие наши потребности, уменьшив степень близости, частоту и продолжительность общения. Также необходимо взять на себя ответственность за процесс собственного исцеления, обратившись к психотерапевту, избавиться от привычки угождать. Вместо анализа причин чужой эмоциональной недоступности, нарциссизма и избегания попытаться понять, почему нас притягивают отношения, не способные удовлетворить наши фундаментальные потребности, и почему мы в них остаемся. Наконец, необходимо взять на себя ответственность за отношения, проанализировав свою роль в несбалансированных взаимодействиях, реалистично оценить, удовлетворяют ли они наши потребности, отказаться от участия в односторонних, несбалансированных, нездоровых отношениях, установить границы, которые позволят проявлять участие лишь в той степени, в которой это не мешает нашему комфорту и безопасности. Упражнение. Что входит в сферу моего контроля? Возьмите предыдущий список, что находится за пределами моего контроля, и для каждого пункта подумайте, как перенаправить энергию и сосредоточиться на том, что вы можете контролировать. Собственные потребности, действия, границы, исцеление, отношения. Джаред выполняет это упражнение и сравнивает два списка. Вот что он отмечает. «Я не могу контролировать то, что Уилла несчастна в отношениях со мной, но могу контролировать свои эмоции по этому поводу и искать поддержку друзей и родных в это сложное время. Я не могу контролировать ее решение работать или не работать над отношениями. Не могу контролировать свой выбор, захочу ли я оставаться с ней, если она не захочет работать над отношениями. Я также могу обсудить со своим психотерапевтом, почему мне так хочется продолжать отношения с человеком, который не желает над ними работать. Я не могу контролировать ее решение любить меня и заботиться обо мне так, как мне этого хочется, но я могу контролировать свой выбор, оставаться ли с партнером, который не любит меня и не заботится обо мне так, как я хочу. Я не могу контролировать ее желание пойти к семейному психотерапевту, но могу сам пойти к психотерапевту и избавиться от привычки угождать. Отказываясь от контроля, мы обретаем силу. Писательница Элизабет Гилберт сказала: «Вы боитесь отказаться от контроля, потому что опасаетесь перестать управлять реальностью, но вы никогда ей не управляли, вы лишь тревожились». Поначалу мысль об отказе от контроля может внушать ужас. Но правда в том, что мы никогда не контролировали чужие действия и эмоции. Нам просто казалось, что мы это делали. Отказавшись от иллюзии, мы, наконец, можем посмотреть в лицо реальности. Напрасные мечты и отчаянные надежды больше не затмевают нам глаза. Мы начинаем принимать мир таким, какой он есть. Этот принцип сформулирован в молитве 12-ступенчатой программы анонимных алкоголиков. Боже, дай мне спокойствие принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого. Когда мы начинаем жить в рамках своего контроля, Чувство покоя становится нашим постоянным спутником. Мы больше не испытываем фрустрацию, неизбежно возникающую при попытках управлять тем, что нам не подвластно. Мы перестаем манипулировать, тянуть за ниточки, пытаться решить нерешаемые проблемы. Осознаем, что не надо тревожно ждать, а вдруг в этот раз другой человек изменится. Мы больше не умоляем других выбрать нас. Вместо этого мы впервые выбираем себя и заявляем: «Ты важен, важна. Я знаю, что тебе нужно. Твои потребности будут удовлетворены». Так человек обретает истинную силу. В этом ключ к избавлению от привычки угождать и обретению власти над собственной жизнью.